Запись третья. Расшифровка. Повесть о свободе. По мнению психологов Эдварда Десси и Ричарда Райана, у людей есть три важнейшие психические потребности: чувствовать себя компетентным, устанавливать связи с другими людьми и поступать так, как хочется. Свобода — это когда ты ни от чего не зависишь и ничем не ограничен. По мнению философа Исаи Берлина, она может быть позитивной, не от, а для. В таком случае свобода — это способность делать что-либо. Я волен делать то, что хочу. Например, подняться на холм, который вижу вдалеке. Также она может быть негативной. И в этом случае речь идет об отсутствии ограничений. Я освобожден от того, что меня сдерживало. Например, от цепей, которые мешали мне двигаться, или страха, из-за которого я не мог сесть в самолет. И все же для философов и социологов вопрос полной свободы личности остается открытым. Можем ли мы в самом деле освободиться от всех ограничений? Один из принципов видеоигр — стремление предоставить игроку как можно больше свободы. Поиск оптимального решения может принимать самые разные формы. Открытые миры, вертикальные поверхности, позволяющие посмотреть на локации под новым углом, кастомизация внешности и навыков персонажа, игры с сюжетной вариативностью, обещающие рассказать историю с учетом выборов игрока. Не говоря уже о неотъемлемой в этой сфере свободе начать уровень заново или снова пройти драку с боссом. В отличие от повседневной жизни, где каждое действие в определенном контексте может быть выполнено только один раз, в видеоиграх мы вольны менять подход в зависимости от ситуации и пробовать снова, научившись на своих ошибках. Как утверждал философ Жак Анрио, играть значит практиковаться в возможностях. Насколько обширное поле возможностей для исследований и творчества заложила философия гейм-дизайна Arkane Studios в Dishonored? Свобода передвижения. Первые две части Dishonored начинаются в одинаковых условиях. Ошеломленный недавними событиями протагонист должен сбежать из заключения. Стены камеры или покоев сменяются необъятной панорамой прибрежного мегаполиса. Открытый океан, море крыш и бетона, глаза игрока, только вышедшего из заточения, разбегаются. Сцены напоминают захватывающие экспозиции величайших открытых миров. Выход из туннелей Хелгена в Скайрим, виды Хайрула с великого плато в The Legend of Zelda Breath of the Wild или Некролимба в Elden Ring. Так разработчики пробуждают в игроке то, что немцы называют «wanderlust» — страсть к приключениям. Однако заблуждаться не стоит. Хоть франшизу Dishonored и хвалят за свободу в плане дизайна уровней, мир в ней не открытый. Исследовать каждый угол города, подняться на часовую башню Донуола, чтобы посмотреть на достопримечательности, прогуляться вдоль Гранд-канала или по исполинским лесам Карнаки на самом деле нельзя. Каждый уровень ограничен высотными зданиями, баррикадами и редко невидимыми стенами. Ощущение свободы возникает не из-за возможности перемещаться из одного района в другой по желанию, а из-за того, что каждый из кварталов передает дух открытого мира сообразно настроению и масштабам каждой миссии. Перекрестки и трехмерные декорации приглашают игрока выбрать собственный путь, но ограничивают рамками. Это позволяет создателям уровней точнее предугадывать возможные маршруты и делать их запоминающимися, добавлять препятствия, сюжетные события или показательные сцены. Игроку не обязательно открывать карту, чтобы принять решение. Достаточно оглядеться по сторонам. На самых сложных уровнях внутри помещений можно определить, где, скорее всего, отыщется карта здания для охранников или посетителей. Еще можно отключить квестовые маркеры и полностью погрузиться в роль вора, не боясь потеряться без визуальных подсказок. В The Witcher 3, например, ситуация обстоит сложнее. Игра не рассчитана на прохождение полностью без ведьмачьего чутья. Не хочется доставать сердце? В поисках рун и костяных амулетов можно положиться не только на наблюдательность, но и на слух. И не стоит забывать о самых грозных противниках на пути — толбоях и часовых солдатах. Это не высокоуровневые противники, вызывающие желание сбежать как можно скорее с самого начала игры. Скорее враги, у которых нужно найти Ахиллесову пяту. Они как будто приглашают показать свое мастерство. Dishonored не пользуется инструментами и преградами, работающими в играх с открытым миром, поскольку те вынуждены направлять свободно передвигающихся игроков с помощью таких элементов, как квестовые маркеры или зональное деление по уровням. Dishonored свою линейность не скрывает. Ограничения создают пространство для осмысленных решений и их последствий. В Стамбуле во время конференции, посвященной свободе в видеоиграх, исследователь Себастьян Меринг провел черту между позитивной и негативной свободой, а затем классифицировал видеоигры в зависимости от мотивов, которыми руководствуется игрок в своих действиях. Он показал, что свобода в сериях игр вроде Super Mario, Pac-Man или Call of Duty основана не на стремлении к цели, а на ограничениях в виде угрозы. Я не могу свободно двигаться, потому что противник может меня подстрелить. Или потому что мне нужно предугадать, как он поступит дальше, чтобы не попасть под удар. В качестве противоположного примера он привел Minecraft. В нем, конечно, тоже есть элемент опасности, но с таким богатым геймплеем и необъятным игровым миром главной мотивацией игрока становится в первую очередь его собственное желание — добраться до вершины горы, собрать ресурсы, построить что-то новое. Разницу между позитивной и негативной свободой легче всего увидеть в сравнении двух игр с одинаковой целью — подняться на гору. В «Селесте» путь к вершине усеян многочисленными ловушками. Героиня по имени Медлин вынуждена постоянно избегать их с помощью тщательно выверенных прыжков и рывков. В A Short Hike единственная опасность для птички Клэр — шанс упасть чуть ниже и начать восхождение заново. Проигрыша нет. Единственное ограничение — запас выносливости, который легко увеличивается после исследования острова и взаимодействия с неигровыми персонажами. Игровой процесс Селесте строится на принципе негативной свободы передвижения, что ни в коем случае не умаляет ее ценность. А A Short Hike — свободы позитивной. На первый взгляд, Dishonored больше опирается на негативную свободу передвижения. Нам ставят ограничения в виде патрулей, заграждений, защитных систем и узких проходов. Для тех, кто хочет играть без сверхъестественных способностей, особенно в Dishonored 2, это ограничение — источник проблем совершенно нового порядка. Но как только игрок прокачивает нечеловеческие способности, его восприятие движения меняется. Теперь задача состоит не в том, чтобы увернуться от молний стены света в винном квартале, а в том, чтобы увидеть спектр своих возможностей. Например, на игру влияют работа с высотой или сложное внутреннее устройство зданий вроде особняка Бойлов. Когда перенос позволяет двигаться как тень, ход времени можно остановить за миг, а в противников или мелких животных легко вселиться, все перечисленные ранее препятствия быстро становятся ничтожными. Некоторые даже посчитали первую часть серии слишком легкой. Помимо возможности выбора направления, Dishonored предоставляет огромное количество способов передвижения. Так игра заставляет думать не только о скрытности, но и в плоскостях стратегии и любопытства. Свобода передвижения при этом здесь не абсолютная. Игрок не может войти в каждое здание или подняться на каждую крышу в городе. И это обосновано. Такое ограничение дает дизайнерам больше контроля над архитектурой уровней. В некоторых открытых мирах интерьеры сделаны как под копирку. В какой бы дом ни зашел, видишь одно и то же. В Dishonored у каждой квартиры свой характер и назначение. Они помогают узнать чуть больше об истории квартала, увлечениях его обитателей, их культуре, об открытиях алхимика или тайных сокровищах торговца картинами. Иногда эти жилища напоминают об упадке мира. Внезапно подсовывают угрозу в виде гнезд, трупных ос, мертвого тела среди бела дня или бандита, ошивающегося неподалеку. Все эти секреты наполняют свободу передвижения смыслом и так подпитывают желание игрока исследовать. Свобода действий. Во время рекламной кампании первой игры Рафаэль Калантонио обсуждал с сайтом VG247 игры, которые не дают выбирать, а лишь требуют постоянно убивать разными способами. На самом деле классические шутеры от первого лица, в отличие от глубоких шутеров, какими он считает Immersive Sims, никак не реагируют на смерть противников. К редким исключениям относятся Spec Ops The Line с ее исследованием посттравматического расстройства. То же самое справедливо для экшенов вроде Uncharted, где все противники лишь препятствия, которые нужно преодолеть для продолжения сюжета. Получается несостыковка. Нейтана Дрейка показывают как сопереживающего персонажа, но при этом на пути к цели он уничтожил явно больше врагов, чем Корва при прохождении на высокий хаос. «Когда перед вами игры, которые дают выбирать», — продолжает Калантонио, «само существование опции «не убивать» придает убийству значимость, ведь именно вы делаете этот выбор. В Dishonored игрок волен поменять подход в любой момент». С самой первой части перед ним всегда стоит выбор — убить или пройти незамеченным. В конце миссии поведение оценивается по одной общей оси, учитывающей и смертность, и скрытность. В Dishonored 2 механики еще богаче, особенно по части инструментов и способностей, позволяющих оглушить врагов, не прибегая к убийствам. Соответственно, экран с итогами миссии тоже преобразился. Игра не просто подсчитывает количество жертв или сработавших сигналов тревоги, а моделирует путь, выбранный игроком в виде сетки с двумя осями. Скрытный режим «штурм» и «смертельно-несмертельно». Так очевиднее различие между подходами ассасина и жестокого берсерка, призрака, действующего при полной скрытности, и Бэтмена, нейтрализующего врагов, не убивая их. Сверхспособности не привязаны к одному какому-либо подходу. Можно вступать в бой и выходить из него, не влияя на геймплей. У Геральта из The Witcher 3, например, дело обстоит иначе. Его движение, запас выносливости и способность брать предметы меняются в зависимости от того, находится он в боевой стойке или нет. Однако у такой свободы действий есть цена. Широкий выбор инструментов подразумевает необходимость тщательно исследовать каждый уровень, чтобы собрать как можно больше рун, костяных амулетов и чертежей для прокачки. Если этим пренебречь, спектр возможностей сильно сузится. Кроме того, нужно внимательно читать описание каждой силы и предмета экипировки, чтобы прикинуть, какой стиль прохождения лучше выбрать и решить, куда вложить руны. Выбирать с умом стоит еще и потому, что в отличие от очков навыков во многих ролевых играх, распределение рун нельзя сбросить. Dishonored не из тех игр, где NPC или обучающие подсказки навязчиво дают советы, даже лишние. Она требует полной отдачи, особенно от новичков, которые еще не знают, какой стиль им больше подходит. Dishonored дает игроку инструменты для побега, как лоялисты дали Корво в тюрьме Колридж, но взять ключ и выбраться из камеры он должен сам. Такая свобода нужна, чтобы, по заключению Калантонио, вернуть игроку самовыражение, задействовать моральный компас, дать ему возможность самому выбрать стиль игры. Плюс реиграбельность. Немецкий философ Артур Шопенгауэр утверждает, что тело — это проявление воли, ее воплощение. В видеоиграх воля проявляется не через наше собственное тело, а через тело Корво, Эмили или Билли. Когда лорд-защитник спасает невинную девочку от бандитов, ее спасаю я. Когда Эмили решает прирезать капитана Рамзи, я наношу смертельный удар. Когда Билли спорит с Даудом, не желая убивать чужого, я противостою и виртуальному наставнику, и самой игре, название которой вообще-то настаивает, что чужой должен умереть. В Dishonored свобода в выборе подхода ценна не только потому, что позволяет преодолеть любые преграды и легко переключаться между стратегиями, но и потому, что значительно сокращает дистанцию между игроком и игрой, по-настоящему глубоко погружает в игровой процесс через мораль и историю. Свобода творить историю. Обычно в историях действует своего рода судьба. Все, что происходит в романе или фильме, включая случайные события и попытки героев избежать своей участи, происходит по задумке автора или режиссера. Читатель или зритель не может вмешаться в ход повествования. Даже когда фильм «Начало» заканчивается кадром с едва подрагивающим волчком, а Кристофер Нолан не дает однозначного ответа о смысле этой сцены, зрителю остается только заполнить пробел с собственным видением финала. Он не может сделать что-то непосредственно в фильме или посмотреть такой финал, какой ему хочется увидеть. И все же еще в 1962 году Умберто Эко в книге «Открытое произведение» отметил, что существуют такие жанры, где читатель или зритель получает реальную власть над повествованием, произведение в движении, опирающееся на принцип интерактивности. К таким произведениям и относятся видеоигры. В Dishonored мы играем за Корво, поверженного лорда-защитника, который при удачном стечении обстоятельств снова столкнется с убийцами Джессамины Колдуин. И на этом, по большому счету, все. Лор проливает немного света на его прошлое, иноземное происхождение, отношения с императрицей. Но при этом игрок волен сформировать собственное представление о протагонисте и продемонстрировать его в игре. Спасибо Аркейн за свободу выбора подхода. Молчаливость героя в первой части укрепляет мысль, будто Корво — чистый лист, и его историю пишете вы. Он может стать отцом, который ищет единственного близкого человека, праведным вершителем правосудия в коррумпированной столице, одержимым местью воином, беспощадным к тем, кто убил его любимую, или же убийцей, обезумевшим от необычных способностей даров чужого, за которым тянется кровавый след, в конце концов, ведущий к смерти Эмили. То же самое относится и к Dishonored 2, где еще можно выбрать, чью роль играть — отца или дочери. Свобода решать, каким будет характер героя, никуда не делась. Реплики протагониста меняются в соответствии с выбором игрока. Кем станет Корво? Ветераном, столкнувшимся с теми же ужасами, что и 15 лет назад? Или уличным бандитом, цепляющимся за высший пост в империи? Усвоит ли Эмили уроки вынужденного изгнания? Станет ли более справедливой и самостоятельной правительницей? Или же страх повторения прошлого превратит ее в деспота, наводящего ужас на противников? В случае с Билли и Death of the Outsider возможностей для интерпретации уже меньше. Героиня примирилась с собой еще в конце прошлой части, а система уровней хаоса здесь упразднена. Тем не менее, при финальном выборе убить чужого или пощадить, именно мы решаем, ценит ли она прощение Дауда настолько сильно, что готова подчиниться ему, или же в силах бросить вызов наставнику во имя убеждений. Майкл Фэнк опубликовал статью на сайте Game Developer, где рассказал о том, как игровая свобода и развитие протагониста могут противоречить друг другу. В качестве примера он взял две игры, вышедшие примерно в то же время, что и Dishonored — BioShock Infinite и The Elder Scrolls V Skyrim. В первой игрок следует за Букером Девитом, частным детективом, который должен отправиться в Колумбию, летающий город, построенный сторонниками превосходства белой расы, и в самом его сердце найти девушку по имени Элизабет. Богатое прошлое Букера закалило его характер, сделав жестоким, и именно на этом основаны его действия. Игра пестрит диалогами, но в выборе реплик нет элемента случайности. Нить повествования, по которой мы следуем, принимает форму рельсов, идущих из пункта А в пункт Б по территории Колумбии. Игроку не дают творить собственную историю. Он следует за заранее прописанным персонажем и с его помощью проживает события именно так, как того хотел Кен Левин, создатель BioShock Infinite. Довакин, драконорожденный из Skyrim, напротив, намного более гибкая фигура. Хотя протагонист и считается особенным из-за своей силы, а основная сюжетная линия так или иначе приведет его к противостоянию с Алдуином, пожирателем миров, после пролога игроку дают свободу развиваться, как он захочет. Можно пойти в соседнюю деревню и воссоединиться там с персонажем, который помог ему сбежать, исследовать окрестности, стать вором, убийцей или даже вампиром. Как и Корва в первой части, дракон, рожденный, нем, если не считать крики сверхъестественной силы, и достаточно пуст, чтобы игрок сам дал ему личность и наполнил действие смыслом. С другой стороны, из-за того, что Bethesda предоставила нам огромный контроль над повествованием, у нее осталось не так много инструментов для создания общего игрового опыта, тех самых кинематографичных моментов, свидетелями которых стали бы все игроки. Dishonored не дает игроку бесконечного контроля над повествованием. Несмотря на то, что в большинстве случаев именно он решает жить противнику или умереть, лишить жизни важных для сюжета персонажей он все равно не сможет. Он обречен проиграть Дауду первый бой и стать свидетелем смерти Джессамины, не может напасть на лорда-регента при первой встрече в саду или на лоялистов, даже когда часть записей Хевлока предвещает предательство. У него есть только два варианта избавиться от врагов. Убить или нейтрализовать единственным доступным нелетальным способом. В случае с леди Бойл, например, куда соблазнительнее похитить ее и посадить в клетку, как Соколова, вместо того, чтобы убить ее или принести хищнику на блюдечке. Система хаоса, в свою очередь, призвана изменять атмосферу повествования. От нее зависит, сколько вокруг стражников, крыс и плакальщиков, начнется ли буря на острове Кингспарроу. Она позволяет перестраивать диалоги и влиять на поведение некоторых персонажей, например, Самуэля. И главное, определяет тон эпилога. Может случиться так, что некоторые сюжетные детали ускользнут от игрока. Это он решает, стоит ли вовлекаться в построение мира вместе с Аркейн, стоит ли тратить время на прослушивание аудиограмм и исследование библиотек. Восприятие игровых событий слегка меняется в зависимости от того, насколько любопытен игрок. Так, в первый Dishonored он может воспринимать эпидемию чумы как следствие высокой плотности населения и огромной нищеты, царящей в Дунуоле. Он полностью упустит из виду истинную причину эпидемии, если не решит устранить лорда-регента нелетальным способом и не проиграет аудиограмму с признанием. Однако, как бы игрок себя ни вел, порядок глав в Dishonored не изменится, и цели останутся теми же. Общая история не сойдет с рельсов, но и не будет навязывать путь так явно, как BioShock Infinite, дизайн уровней командует игроком не так сильно. На конференции GDC Уоррен Спектор объяснил, что сюжет в иммерсив симах — это совместный труд. Он рождается из активного партнерства игроков и разработчиков. Тогда Arkane Studios все еще считала, что для поддержки такой грандиозной вселенной необходима более линейная структура сюжета. Теперь же направление, в котором развивается Deathloop, и слова Даны Найтингейл, директора по компаниям в Arkane Lion, указывают на то, что в будущем студия даст игрокам еще больше свободы творить собственную историю. Свобода ограничений. Вопрос свободы поднимает целый ряд проблем, с которыми сталкиваются современные видеоигры. В приключенческих экшенах зрелищность доминирует над геймплеем. В открытых мирах активности придуманы, чтобы удержать в игре, а не для веселья или целостности вселенной. Неожиданные повороты в сюжетных играх все равно приходят в одни и те же точки пересечения ради экономии затрат на производство. Игры вроде The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom или Baldur's Gate 3 поощряют самовыражение игрока, но их создание требует ресурсов, времени, инструментов и навыков, соответствующих масштабам таких проектов. Какое-то время такие игры будут восприниматься как исключение из правил, поскольку целая индустрия не может сразу подняться на такой уровень. Но хотим ли мы, чтобы она поднималась? Можно, конечно, помечтать о будущих частях Dishonored, где нам дадут больше свободы, позволят исследовать любое здание, включат больше способностей, и повествование станет абсолютно нелинейным. Но не стоит упускать из виду важный факт. Ограничения тоже помогают получить удовольствие от игры. Майкл Матис, профессор университета Санта-Крус в Калифорнии, специализируется на искусственном интеллекте в видеоиграх. Он рекомендует разработчикам поддерживать баланс между количеством выборов, доступных в игре, и целью, к которой стремится игрок. Если желание последнего масштабнее, чем все, что может предложить игра, он разочаруется. А если возможностей выбора станет слишком много, он испугается и в конце концов устанет выбирать. В книге «Game Design. Как создать игру, в которую будут играть все» разработчик Джесси Шелл отметил, что вопрос свободы лежит в основе неизбежного конфликта между сюжетом и геймплеем. Чем больше разработчик хочет контролировать, как поведет себя игрок, тем меньше в игре вседозволенности. Однако, когда речь заходит о сюжете, отказываться от свободы совсем не обязательно, и Arkane это прекрасно понимает. Разработчики не обязаны давать игроку реальную свободу, достаточно ощущения свободы. Они должны контролировать действия игрока косвенно. Нужно не заставлять его шагать по рельсам, а давать цель и направлять взгляд. Создавать препятствия через архитектуру и промежуточные задачи. Например, нужно преодолеть заставу или проникнуть в здание. Поддерживать эмоциональную связь между ним, миром и персонажами. Так смысл свободы раскрывается полностью, поскольку выбор игрока в рамках сюжета, способов передвижения или геймплея обязательно приведет к каким-либо последствиям, которые скажутся на прохождении. Выбор игрока должен иметь последствия. В 1997 году Дженнет Мюррей, исследовательница из Технологического института Джорджии, дала определение понятию игровой агентности. Это удовольствие, которое получает игрок, когда делает выбор, и главное, видит результат этого выбора. Видеоигры заставляют игроков принимать множество решений. Выбирать путь, снаряжение, использовать тот или иной объект или нет, на какого противника напасть первым и так далее. Однако, если в играх для массового потребителя игрока все-таки держат за руку в момент принятия решения, то в иммерсивных симуляторах им дают право выбирать самостоятельно, даже в том, что касается важнейших дилемм. В Dishonored, как говорит Дауд, мы совершаем выбор и принимаем то, к чему он приводит. И рано или поздно последствия настигают нас путями, которые нам не проследить. Игроки и персонажи в равной степени подчиняются главному закону этой вселенной – закону причин и следствий. Как сформулировал Аристотель в «Метафизике», причинность есть принцип, согласно которому любое действие является следствием какой-либо причины. Изначально этот принцип применялся только в науке, но распространился и на другие сферы. Например, на социологию или, как в случае с Dishonored, геймдизайн. Когда игроку говорят «ваше действие будет иметь последствия», как в Life is Strange, на первый план выходит интерактивность видеоигр. Цель не в том, чтобы рассказать всем одну и ту же историю, а в том, чтобы каждый мог рассказать свою собственную. Систему уровней хаоса, что отражает степень контроля игрока над миром Dishonored, критики назвали системой морали, поскольку она уже с ранних этапов открывает путь к созданию самых разных историй, отличия в которых появляются из-за разницы в поведении игроков. В 1995 году вышла point-and-click игра «I Have No Mouth and I Must Scream» от Cyber Dreams, где главный герой противостоит зловещему суперкомпьютеру. Уже там хорошие и плохие поступки оценивались по индикатору духовного подъема, еще до того, как Fable от Lionhead сделала шкалу морали популярной механикой. Mass Effect 2007 года попыталась внести изюминку в эту бинарную систему и разрешила зарабатывать очки героя и отступника. Хорошие поступки больше не перекрывали плохие, и наоборот. Мигель Сикард, автор «Этики компьютерных игр» «The Ethics of Computer Games» показывает ограниченность подобных методов. Интегрируя подсчет хороших и плохих поступков, разработчики лишают игроков возможности взять ответственность за собственные решения и самостоятельно классифицировать их по характеру и, прежде всего, последствиям. Подумать над своим поведением Ultima 4 предлагала еще в 1985 году. «Мысль, которую я пытаюсь донести, больше философская, чем религиозная», — объяснял Ричард Гэрриот. «В обществе, где люди вынуждены взаимодействовать друг с другом, существуют определенные правила, и их логику так или иначе нужно научиться понимать». Игрок попадает в разные ситуации, в которых возникает моральная дилемма, и ему предлагают действовать согласно одной из восьми добродетелей — сострадание, доблесть, честь, справедливость, смирение, жертвенность, духовность или честность. Если они с другом столкнутся с драконом, и приятель ошибочно решит, что именно он сразил чудовище, поступит ли игрок честно и потребует свою долю награды, или же откажется от золота, чтобы сохранить дружбу? Найдя убийцу своей второй половинки и узнав, что преступник — единственный близкий человек невинной девочки, проявит он сострадание или же восстановит справедливость? В последнее время в играх с развилками, таких как уже упомянутая Life is Strange или проекты Telltale, игровая составляющая основана на выборах, в большей или меньшей степени влияющих на сюжет. Нас вынуждают следовать той ветви истории, а не другой, и наблюдать за последствиями действий. Последний пример — Fallout 3, постапокалиптическая экшен-РПГ от Bethesda. Она выдвигает несколько интересных дилемм. Готов ли игрок, например, взорвать атомную бомбу и уничтожить целый город просто так, даже если в результате лишится нескольких геймплейных элементов, вроде магазинов и побочных миссий? Кого он поддержит? Лидера фракции или группу рабов, готовящих восстание? Игрок не всегда может предугадать последствия выбора, но у него всегда есть шанс задуматься о моральной ценности каждого доступного действия и сделать все, чтобы получить как можно больше сведений о ситуации и посмотреть на нее объективно. Конечно, интерактивность истории в играх не бесконечна. Наши действия ограничены правилами игровых систем, внедренных разработчиками. однако в них наблюдается настоящая интерактивность в том, как игра реагирует на эти действия и как игрок воспринимает происходящие в ней события. Как разработчики создают возможности для игроков, проектируя системы и уровни так, чтобы просто можно было предугадать, что можно делать, а что нельзя, так и причинно-следственная связь работает на своего рода логических и моральных возможностях, позволяя предвидеть последствия наших решений за счет реакций правдоподобного игрового мира. В Dishonored последствия есть даже у самых пустяковых действий. Например, в прологе первой части можно убрать бутылку с сидром со стола. Она стоит рядом с верховным смотрителем Кэмпбеллом, позирующим Соколову для портрета. Когда игрок найдет эту картину в первой миссии, бутылки на ней тоже не окажется. Если Дауд убьет Билли в финале The Knife of Dunwall, в начале The Bridgemore Witches появится ее могила. Наконец, Death of the Outsider. Красный глаз, осколок ока мертвого бога, появится на плакатах о розыске Билли, только если ее обнаружат в Кирии в первой миссии. Еще ее будут обвинять в разных преступлениях в зависимости от прошлых действий. Такие детали могут стать сюрпризом для тех, кто не привык видеть, как внутриигровое окружение подстраивается под поведение игрока. Но все эти изменения — логичный исход его действий, и их можно предугадать заранее. Однако, как говорил Дауд, пути, которыми нас настигнут последствия, не всегда удается проследить. Можно легко предсказать, что насилие будет набирать обороты, когда мясники Ротвельда устроят засаду в подворотне после смерти начальника, или когда китобои станут более враждебными по отношению к Корво, если он решит убить их лидера в затопленном квартале. Но иногда последствия решений поджидают игрока буквально за углом или настигают его в ходе разговора неожиданно, но ни в коем случае не нелогично. Мы узнаем, что после изгнания из-за клейма Тадеус Кэмпбелл заразился чумой. Под конец прохождения с высоким хаосом мы наблюдаем, как невинная Эмили под влиянием Корва превращается в холодного и помешанного на тирании ребенка. Избавившись от банды с Боттл-стрит по просьбе старой ветоши, мы видим, что винный квартал теперь кишит плакальщиками. Недаром система причин и следствий в Dishonored называется хаосом. Хаос по природе непредсказуем. Игрок, как и Дауд, может погрязнуть в жестокости, а та, в свою очередь, разнесет заразу по всему обществу. Каждый новый труп превращается в рассадник паразитов, а конфликты на улицах города все острее. Очень редко последствия хаоса оказываются такими благоприятными, как изменения в пыльном квартале после спасения Арамиса Стилтона. Примером влияния этой почти сверхъестественной заразы, насилия со стороны игрока, может послужить судьба двух NPC из Dishonored 2. Беатрикс, жительница Карнаки, мечтает начать жизнь заново вдали от города вместе с подругой детства, элитной стражницей по имени Мелинда. Она должна украсть серебряный портсигар и отдать подруге, чтобы та выручила за него на черном рынке сумму, необходимую для отъезда. Хотя точное влияние игрока на ход событий определить невозможно, конец их разговора полностью зависит от уровня хаоса. Если он низкий, Мелинда убедит Беатрикс, что кража необходима для побега из Карнаки. А если высокий, спор накалится. И Мелинда в итоге сбросит подругу с крыши здания, как будто их отношения и общая мечта в мире, созданном игроком, больше ничего не значат. Конечно, игрок причастен к случившемуся. Но мог ли он предвидеть, что станет косвенным виновником? Свободны ли персонажи Dishonored? Вселенная Dishonored обретает форму и разрушается. Круговорот насилия и мести без конца вертит судьбами персонажей, и они не способны в полной мере предсказать приливы и отливы хаоса. Когда лорд-регент убил императрицу, чтобы захватить власть, он навлек на себя гнев не только Корву, но и амбициозного адмирала Хевлока, неспособного реализовать свои амбиции. Поначалу оба мстителя идут одной дорогой. Но их пути расходятся, как только лоялисты избавляются от лорда-протектора, чтобы сохранить контроль над Эмили. В затопленном квартале Корво вершит вендетту над Даудом, человеком, ошеломленным последствиями собственных поступков. Спустя годы мастер-ассасин возложит ответственность за свое поражение на чужого и попытается отомстить самому Богу. Вспомним о Билли. Она встретила Дауда, когда попыталась отомстить убийцам Дейдри, но предала наставника, когда тот, как ей показалось, ослабел. Во время изгнания ей не удается отомстить герцогу Абеле за друга, и в бою она теряет руку и глаз. Цепочка событий тянется все дальше в прошлое, еще до начала первой игры, к императору Эйхорну Колдуину, дедушке Эмили. Как и Бэрроуз, Эйхорн задумал убить императрицу и захватить трон, чтобы основать собственную династию. Вот только он провел операцию более искусно, чем лорд-регент, и выглядел в глазах народа полностью законным правителем. Тем не менее, ложь породила смертельного врага для его потомков — Далилу. А то, что он позволил Корво, иноземцу из низшего сословия, находиться рядом с наследной принцессой вопреки кодексам аристократии, поставило королевского защитника в опасное положение. При дворе его считали выскочкой. Вот он и стал идеальным козлом отпущения за убийство Джессамины. В переплетениях актов мести виднеется призрак других историй. Например, трагедии Гамлет, которую мы уже упоминали в главе про Эмили. Мстительный герой оказывается в эпицентре событий. Они поражают его, изолируют, толкают на непоправимые ошибки, и в конце концов превращают в объект мести со стороны уже других людей. Как и в датском королевстве, прогнило что-то в островной империи. Трагические герои Древней Греции становились жертвами высшей силы, от которой так и не смогли сбежать. Судьбы. Эдип не избежал пророчества Дельфийского оракула и в итоге убил отца и женился на матери. Ахилл погиб от стрелы, пронзившей его единственное слабое место. Орфей в последний момент не смог спасти Эвридику из подземного мира. Однако такого рода судьбы в Dishonored, похоже, нет. Здесь нет ни книги предсказаний, ни парок, ни Мойр или Норн, плетущих нити жизни. Единственное упоминание о судьбе — колода Таро в игре Нэнси. Она намекает, что гадание в этом мире практикуется, но носит чисто символический характер. Чтобы выполнить побочный квест, Дауд крадет карту «Мир» и сжигает ее у святилища чужого. Так нарративные дизайнеры подчеркивают, что он уже предал Данаул огню и утопил его в крови силой метки. Также некую форму предопределенности — несет сам факт наличия канонической версии событий, которая преподносится через продолжение и другие медиапродукты. Даже если игрок решит убить Билли в конце The Knife of Dunwall или не расколдовать персонажа, которого Далила заточила в камень, и править в одиночку, у такого выбора не будет последствий за пределами текущей игры. А значит, создатели в некоторой степени все же навязывают свое видение событий. При этом те, кто столкнулся с последствиями своих действий, не проявляют ни малейшего чувства вины. Далила считает, что у Дауда нет права нападать на нее, а единственная виновница ее поведения — Эмили, потому что девочка забрала ее жизнь. Адмирал Хевлок, знающий, что Корво придет за ним, считает, что в провале заговора виноваты другие лоялисты, Большинство из них погибли от его руки и поэтому больше не могут ему возразить. И что конец света наступит, даже если Корва удастся помешать его замыслам. Дауд сказал Билли, что у него не было иного выбора, кроме как принять метку, хотя он долго искал чужого сам. Высшая сила, побуждающая человека к действию и заставляющая его страдать от последствий своих поступков, не заранее предрешенная богами судьба, а детерминизм. Все в науке чем-либо обусловлено. Случайности нет места. Есть только причина и следствие. Писатели и социологи, такие как Золя и Дюркгейм, изучали общество через призму детерминизма. Они утверждали, что человек не бывает полностью свободен. Он зависим от семьи и социального окружения, и некоего высшего существа вроде судьбы, такого, что решало бы, что точно ожидает человека в будущем, нет. Согласно такому подходу, мир Dishonored, похоже, насквозь пропитан детерминизмом. Несмотря на попытки Дауда и Далилы вырваться из своей среды, они считают, что подняться по социальной лестнице им поможет только преступление, хотя в итоге оно не приводит их к цели. Корво, родившийся в трущобах пыльного квартала, может вернуться ко двору, но многие в любом случае считали бы, что ему там не место. У него есть только два верных способа добиться видного положения. Бросить дочь и стать тираном, или вернуться туда, откуда он родом, и занять место герцога Абеля. Эмили же, наоборот, никак не может расстаться со статусом императрицы. Придворные и наставники постоянно напоминают ей о роли правительницы, о том, чему она должна научиться и от чего отказаться. А сам Корво долгое время противится тому, чтобы дочь пошла по его стопам. Он начнет учить ее боевым навыкам только на тот случай, если она окажется одна. Даже в вынужденном изгнании противники неоднократно отмечают, что она не такая, как все. Все эти персонажи ищут освобождение, хотя оно невозможно. Как утверждал философ Спиноза, те, кто думают, что действуют свободно, просто не знают, какими причинами обусловлены их поступки. Никто не может стать империей внутри империи. Вот почему зло любого сорта процветает. Никому не сбежать из разлагающейся империи. Здесь мы вынуждены поступать плохо, чтобы выживать, пока кто-то другой не накажет нас за содеянное. В чем смысл вкладывать какую-то мораль в действие, если власть над ситуацией на самом деле не в наших руках? Это явление психолог Альберт Бандура называет отключением моральной ответственности. Чтобы ослабить моральный самоконтроль, люди прибегают к различным психологическим механизмам и таким образом снимают с себя всякую ответственность. Оправдывая попытки уничтожить племянницу, Далила ссылается на поступок, который в ее глазах выглядит еще более аморальным. Ложь императора и изгнание из дворца. Дауд отрекается от ответственности за преступление китобоев и перекладывает ее на высшие силы, в данном случае на чужого, поскольку он знал, что все так обернется. Для обоснования эпидемии чумы, которой он сам же и дал старт, лорд-регент расчеловечивает обездоленных жителей Донуола, называя их паразитами. Хевлок держался на безопасном расстоянии от кровавого следа за спиной, поручая убийство наемникам, городской страже или яду, а не собственному клинку. Он полагал, что такой modus operandi, от латинского «привычный образ действия», убережет его от последствий. И все же в этой полной безысходности вселенной чужой безустанно твердит, что у персонажей и у игрока есть выбор. Философ Иммануил Кант тоже выступает против Спинозы, утверждая, что люди могут быть свободными, даже несмотря на тяжесть обстоятельств, если держатся за нечто сильнее природы или общества. Моральный долг, перевешивающий благоразумие, или личные мотивы. Надевая маски, Корво и Эмили могут как погнаться за эгоистичным желанием мести, так и стать кем-то другим, сверхчеловеческим воплощением справедливости, которое займет место рухнувшего авторитета. Когда Билли Лерк идет против человека, прощения которого она добивалась почти 16 лет, против воспоминаний о хаосе, посеянном китобоями, ведьмами и культистами, чтобы проявить милосердие к чужому, она по-настоящему освобождается. Она делает выбор вопреки всему, к чему ее склонял весь остальной мир. Так что Даут прав. В мире Dishonored мы не всегда можем предугадать характер последствий. Однако у нас есть что противопоставить фатализму и легкому пути, ведь смертоносное прохождение всегда легче. Наш моральный компас и шанс поступить правильно в условиях, которые ставит игра, или в самых сложных дилеммах выбрать тот вариант, что покажется наиболее справедливым.